Я кубарем полетел через голову с полными руками линялой волчьей шерсти. Приземлился носом в холодную траву и, кстати сказать, совсем не обиделся. Просто замер, пораженный открывшимся передо мной зрелищем. «Не ошиблась бабулька-игольника с направлением!» — удовлетворенно прорычал волк Митя, не выказывая ни малейших признаков усталости. «Вот оно, поди, есть царство Дармидонтова!» «Ты издеваешься?» — на всякий случай уточнил я, оглядывая небольшое поместье. «Куда меньше тех же дач на Рублевке. Невысокий плетень, крепкий одноэтажный терем с чердаком и деревянными коньками, слева и справа лес, сзади болот, спереди чисто поле, вопали мы. Где царство?» «И что? Вот это вот дворец царя Дармидонта, где в палатах чудесная птица в золотой клетке сидит? Ее бери, а клетку не трогай, убью!» «Да вы на меня-то что орете, Никита Иванович? Чего вам, сирота недокормленная, ласки лишенная, всеми обижаемая не угодила? А вот укушу, будете знать!» «Не надо!» — вовремя вернулся я. «Слушай, там в окошках свет горит. Пойду-ка я на разведку, прикину, что и как. Может, хозяева вполне себе адекватные люди и согласятся оказать содействие милиции?» «Может, и согласятся», — не стал спорить он, а даже как-то стыдливо сощурился и попросил. «Только идите побыстрее, а! Мне тут лапку вон на то неописуемой красоты дерева задрать бы надо, а при вас я стесняюсь». «Да, я понимаю. Я быстро». «Быстро не надо, там вон еще забор есть». «Понял, не спешу. Пометь все, что сочтешь нужным, мешать не буду». «Спасибо вас, Господь, за доброту вашу!» С чувством откликнулся серый волк и умелся к облюбованной березке, а я широким шагом направился вдоль забора прямо к тесовым воротам. Очень вежливо постучал, дождался в ответ собачьего лая и хриплых голосов разбуженных сторожей, а уже через 5 минут, минуя лишний пересказ в 2 обыска и 1 попытку отобрать служебную планшетку, меня чинно, благородно подставили предсветлые очи, это общая фраза, царя Дармидонта. Пожалуй, и слово «царь» по отношению к этому типу в простой рубахе и серых подштанников как-то чрезмерно льстиво. Бледный пожилой мужик, размытый прибалтийской внешности, с отвисшим пузом и бегающими глазами. То есть царственности не на грош. «Стал быть, Гриш, чё тебе птах нужно?» «Да, ваша волшебная птица», — второй или третий раз терпеливо пояснял я. Дармидонт победно оглядывал свою челядь, домашних, слуг и всех, кого мой визит застал дома, шумно сморкался в подол рубахи и продолжал изгаляться. «Стал быть, птах у тебя? Запрос так, да? А может, она чё, денег стоит? У тебя деньги-то есть, убогий?» «Участковый». «Один хрен. Дай деньгу». — «Дам птаху», — логично предложил Дармидонт. — «А коли деньги нету ти, так и вона ворону лови. Небось, она энта за бесплатное». Все неуверенно похихикали. Я для вежливости тоже, хотя мне это было абсолютно не смешно. — «Ваши предложения». — «Дека, деньгу давай». — «Сожалею, но жалование мы должны были получить в конце недели. Тот же дьяк Филимон Груздев и выдавал зарплату всему нашему отделению. На данный момент у меня в карманах действительно было пусто. Но разве можно не доверять милиционеру, честно просящему товар в кредит?» «Нету те монеты, нету и птахи», — развел руками царь Дармидонт. По его знаку 3 самых здоровых парней попытались взять меня в кольцо и заломить руки за спину. Естественно, я обиделся и раскидал их по углам в воспитательных целях, после чего, чуть запыхавшись, внес ответное предложение. «Может, договоримся?» «А чё? И давай!» Без малейших раздумий включился владелец поместья, елозя на скромном табурете, изображающем трон, так, словно у него были глисты. Не у табурета. «В общем, если вы помните старые сказки так, как помню их я, вынужденный в этой древнерусской фантасмагории жить, то уже наверняка догадались о развитии сюжета. С меня был затребован конь златогривый из табунов соседнего царя Тимура. Нет, не того мальчика в шортиках, что стерег сады бабулек, чьи сыны геройски погибли за советскую власть. Учитывая, что он жил где-то на юге, в степи широкой, его следовало вообще-то именовать ханом, а не царем. Но тут уж литературные традиции, ничего не поделаешь, приходится принимать на веру. — И что, Никита Иванович, где птичка-то? — Митя, вот не умничай, ладно? — попросил я, садясь на него верхом. — Поехали. — Куда? Я ж тут еще не все столбы, деревья, и до ворот не дошел, не успел просто. — Митя, нам в ту степь, — как можно яснее и доходчивее показал я. — Да, прям вон туда, мне так сказали. Приведем коня, и сознательные граждане с радостью передадут нам в руки искомую птицу. Красть не надо, грабить не надо, нарушать закон не надо, сплошной кайф не находишь. — Ох, чую, ежели не найду... «Да-ка дубиной вдоль хребта грибу, ласки ради!» «Ну, ты уж совсем зверь-то из меня не делай!» «А то! Ведь это ж я зверь! А вы как были, так и есть, гражданин участковый, батюшка сыскной воевода!» — поспешно поправился Митя. «Вам и карты в руки! Чего извольте, короче?» «К царю Тимуру вези!» «Далеко ли?» «Не очень. Как я понял, они тут все соседи. Живут едва ли не забор к забору. Двигай куда-нибудь на юг по кругу. А, и это, хотел спросить, у тебя опыт конокрадства есть? А то кража кур у меня как-то и не задалась». Волк обернулся ко мне так, что позвонки на шее хрустнули, и старательно лизнул мой лоб. «Да вроде не горячая, такую глупость сморозили. Конокрад — это ж злодей страшнее поджигателя. Ежели ловят их, то бьют смертным боем без малейшей жалости». Не только ногами бьют, а я оглоблей, обухом, осью тележной, наковальней, да кому что под руку попадет. А еще потом и потопчут всем селом до кучи. Может, без лишних подробностей, но на ходу, — взмолился я. Время идет, мне еще каким-то образом коня Златогрива увести надо. Перекрасить, копыт перебить, хвост подстричь, гриву завить бегудями и... И что там еще надо сделать с лошадью, чтобы никто не понял, что она в угоне? — Сам ничего не знаю, — заранее предупредил серый волк, опуская морду к земле и беря разбег. — Но от цыган гулящих слышал всякое. И выходит, что перво-наперво надо лошадку чужую заветным словом успокоить. Если бы я мог, я бы записывал. Но при скачке на Мите надо держаться руками и ногами, поэтому пришлось запоминать так. «Милая коняшка, добрая коняшка, умная коняшка, ай-яй-яй-на-не! И все, и она за вами на край света пойдет на цыпочках, чтоб хозяев не разбудить!» Я не перебивал. Пусть Митя нес полную хрень с точки зрения науки и логики, да тьфу, с любой точки зрения, но пусть говорит. Кто знает, вдруг изболтнет хоть что-то полезное. А уж шерсть красить лучше чернилами дубовыми, и цвет приятный, и смывается плохо, и блеск дает. Вонюче, правда. Ну да лошадей ведь показывают, а они нюхают, верно? С этим я, возможно, и поспорил бы. Запахи в расследовании преступлений играют очень важную роль. Духи, перегар, трудовой пот, запах профессии пахнет малярски пидаром и краской, и многое-многое другое. Способны немало рассказать хорошему сыщику. Короче, впредь при покупке лошади всегда буду ее нюхать. Гриву и хвост лучше всего стричь наголо. Даже если поймают, не каждый владелец в том чучеле стриженном свою животину опознает. Вот вас бы, к примеру, обрить, да чернилами выкрасить и Полукошкину голым пустить. Много ли народу у вас сыскного воеводу признают? Ага. И ведь, знаете, я на минуту всерьез задумался, а сколько? В следующую минуту до меня дошел полный идиотизм поставленной задачи. Ну, по крайней мере, той роли, которую мне уготовил мой младший сотрудник. И прежде чем я собрался как следует его пнуть, он резко затормозил, быстро наклонившись вперед. Куда и как я полетел, объяснять, наверное, не надо. Отплевавшись, найдя фуражку и вытряхнув из волос листья, мне кое-как удалось подняться на четвереньки. — Только не в полный рост, вставайте, Никита Иваныч! Наглый серый волк уже улегся рядом. — Вон Аитын высокий, и за ним терем тесовый, а вон там, ежели подумать, и конюшня ихняя располагается. А только на этот раз я вас одного не отпущу. Вдвоем на дел пойдем. Мить, тебе оно надо? Надо. Значит, вам можно развлекаться, в преступников играть, а меня, сироту, по боку? Не лезь с ним этим рылом в калашный ряд? Ну, давайте хоть что-нибудь вместе украдем, служебного товарищества ради. «Пошли», — махнул рукой я, поскольку Митя относился к тем людям, с которыми долго спорить невозможно. Проще самому застрелиться.